в каноэ. По дороге к хижине мальчика Пуму, казалось, одолевали противоречивые чувства. А Эверглейдс — это и в самом деле болото? То есть повсюду вода? Но нам ведь дадут каноэ, да? Наверняка, — сказал я. Ну и подарочек. Мне придется сопровождать кошку, которая боится воды, по местам большую часть года залитым водой. Мы с Шарри показали Карагу классные комнаты, две арены для превращения и зоны для превращения обратно в людей, лагуну, пляж и лодочный ангар. На пляже Караг сразу растянулся на нагретом солнцем песке, скрестив руки под головой. А здесь вполне сносно. Ну, сейчас вечер воскресенья. Можешь валяться на пляже до завтрашнего утра, сообщил я ему. Это уже кое-что. Караг задумчиво разглядывал меня золотисто-зелеными глазами. Что он обо мне думает? Попрощавшись с ним, мы с Шарри отправились собирать вещи. «Ну как он тебе? Очень милый, правда?» — восторженно спросила моя подруга Дельфин. «А вдруг он ей нравится больше, чем я? Это никуда не годится!» «Правда», — без воодушевления отозвался я. «Только на мой вкус слишком мохнатый». «Он тебе не еда, Тьяго!» — отругала она меня. «Ну ладно», — пожал плечами я. Вернувшись в нашу с Джаспером комнату, я поспешно запихал в непромокаемый рюкзак, который принес мне завхоз осьминог, сменное белье, компас и принадлежности для рисования. Мой друг-броненосец жутко расстроился, что ему нельзя с нами. Но он недолго стоял, понурившись. Его глаза вдруг засияли, и он куда-то побежал. «Погоди, у меня кое-что есть! Суперсекретная штука, которая наверняка тебе пригодится! Ее сделал мой брат. Он хорошо в этом разбирается!» Я с нетерпением ожидал возвращения Джаспера и немного разочаровался, увидев, что он протягивает мне обычную палку из твердой древесины длиной примерно в половину моей руки. «Ой, спасибо!» — я изо всех сил попытался изобразить радость. «А для чего она?» «На месте разберешься!» — Джаспер широко улыбнулся. Я еще раз поблагодарил его, вышел из хижины и вырезал себе в зарослях кустарника рогатину. В Эверглейте хватает ползучих тварей. От безобидных ужей до водяных щитомордников. Не говоря уж о той, с кем мы будем сидеть в одном каное. Водяной щитомордник или щитомордник-рыбоед — мокасиновая змея, вид ядовитых гадюковых змей. Когда мы в понедельник утром собрались на парковке, я удивился, что Шарри тоже захватила с собой палку — длинный посох с черным острием. «Зачем он тебе?» — спросил я. «Еще увидишь», — просияла она. «Очень нужная вещь». «А мне никто ничего не говорит», — посетовал я. Мы совместными усилиями взгромоздили каноэ на крышу школьного автомобиля и набили багажник провиантом и канистрами с питьевой водой. Ной и Блю пришли попрощаться с Шарри. Я с любопытством наблюдал, как все трое с серьезными лицами взялись за руки и, закрыв глаза, коснулись друг друга носами и лбами, как принято у Маори. Торжественная красивая церемония. «Возвращайся, живой и невредимый, Шарри», — сказал Ной. «Да прибудет с тобой Тангароа. Если, конечно, бог моря может как-то повлиять на болото». «Надеюсь, вы отыщете этого заблудившегося оборотня», — сказала Блю. «Было бы просто океанисто, если бы вы сумели его спасти». Мне же дельфины только помахали на прощание. Блю, кажется, вообще акул недолюбливает. Даже Ральфа сторонится. А Ной никак не мог решить, защищать от меня Шарри или нет. Что ж, в ближайшее время он все равно не сможет этого сделать, так что ему волей-неволей придется мне довериться. По крайней мере, меня угостили жевательным мармеладом Jelly Beans из большой банки, которую он принес из своей комнаты на прощание. «Попробуй желто-белые», — посоветовала Шарри. «Поскольку мармелада со вкусом селедки, увы, не бывает, это наш с Ноем любимый сорт — попкорн со сливочным маслом». «Тогда я лучше оставлю его вам», — смущенно сказал я. «Чепуха, здесь еще много!» — сказал Ной, собственноручно выловил желто-белое дроже и протянул мне. «Очень вкусно!» Я порадовался, что мальчик-дельфин потихоньку начинает ко мне привыкать. Только вот расположение Блю мне завоевать никак не удавалось, а ведь она лучшая подруга Шарри. Миссис Мисаки, хмурая Мурена, стояла возле машины, побрякивая ключами. Видимо, намекала, чтобы мы поторопились. Сегодня она была в платье в красный горошек и с рубиново-красной помадой в тон платью. Укрепив каноэ, мы наперегонки бросились в машину, чтобы успеть занять заднее сиденье. Никому не хотелось сидеть рядом с миссис Мисаки. «Немедленно прекратите толкаться», — скомандовала школьная секретарша. И не вздумайте испачкать автомобильный коврик. А того, кто уронит в машине фантик от конфеты, ждет штрафное плавание». «Интересно, что такое штрафное плавание?» Элла проиграла борьбу за место и, надувшись, плюхнулась на переднее сиденье. Но тут же вскочила и потерла зад, на котором виднелось большое коричневое пятно. «Фу! Это еще что такое?» «Ой, извини, я положила туда кусочек шоколада в дорогу», — невинно захлопала ресницами Шарри. «Все никак не запомню, какая человеческая еда тает, а какая нет». «Ты бестолковая бестия с плавниками», — выругалась Элла, пытаясь оттереть шоколад. «Клещиный укус! Лягушачья чума! Ну что, оттерлась?» «Почти», — дипломатично ответил Карак. Коричневое пятно немного посветлело, зато увеличилось вдвое. Было похоже, будто у Эллы случился понос. Миссис Мисаки раздраженно велела нам успокоиться, и мы тронулись с места. После однообразной поездки нас высадили где-то у черта на куличиках, на обочине узенькой щебеночной дороги, примыкающей к национальному парку. Куда ни глянь, повсюду лишь желто-зеленая трава пару метров высотой, да кое-где проглядывает темная водная гладь. «Обалдеть!» «Приехали», — сообщила миссис Мисаки, и мы начали разгружать машину и складывать на обочине снаряжение, включая каноэ. «Зов о помощи поступил отсюда. Не вздумайте тоже позвать на помощь. Нам некогда спасать всех подряд», — предупредила она и, окинув нас мрачным взглядом, протянула мне мобильник, напоминающий округлый кирпич. «Наверное, спутниковый телефон. Будете отзваниваться каждый вечер. А через 3 дня снова встретимся на этом же месте. Понятно?» «Понятно», — ехидно улыбнулась Элла. Но ее улыбка отскочила от миссис Мисаки, как от сковородки с антипригарным покрытием. Школьная секретарша направилась обратно к машине, и мы увидели у нее сзади здоровое коричневое пятно. Шарри широко улыбнулась, и мы, не удержавшись, прыснули. Миссис Мисаки подозрительно обернулась. «Что такое?» Элла уже открыла рот, но я поспешно проговорил. «Нет-нет, ничего, мы просто рассказываем анекдоты». Мы все еще хихикали, пока миссис Мисаки смотрелась в зеркало заднего вида, поправляя макияж. «Кто-нибудь знает, в этих местах опасно?» — спросил Карак и прищурился, разглядывая болото. Я кивнул. «Конечно, хотя бы из-за змей, которые здесь повсюду». Элла обиженно взглянула на меня. «Глупости для таких, как мы, это не проблема. Иначе школа не отправила бы нас сюда. Моя мама ни за что бы не допустила, чтобы меня подвергли опасности». Я непроизвольно сжал кулаки. Вот именно. Ее мамаша с радостью расправится с любым, кто только косо взглянет на ее доченьку. Например, со мной. Не знаю, хорошая ли Линнокс мать, ласковая, способная подбодрить и так далее. Но уж точно лучше моей. Шарри обеспокоенно посмотрела на меня сбоку, но я сумел подавить гнев и отшутился. «Думаю, миссис Мисаки с превеликим удовольствием отправила бы нас в клетку ко львам, разумеется, предупредив, чтобы мы вели себя хорошо и не мусорили». Карак ухмыльнулся. «Да, мне тоже так показалось. Терпеть не могу львов». Он отхлебнул большой глоток воды из бутылки. «Просто ради интереса, у кого-нибудь из вас есть с собой оружие?» «Да, у меня», — сказала Шарри. И, порывшись в рюкзаке, достала завязанный пластиковый пакет с водой, из которого на нас хмуро глазела крылатка зебра. «У нее ядовитые шипы». Мы отпрянули. «С ума сошла?» — взвизгнула Элла. Я осторожно объяснил Шарри, что крылатка может и способна отправить кого-нибудь на тот свет, но здесь, в пресной воде, ей некомфортно. «Согласна. Прости, малышка», — сказала Шарри рыбе и отнесла пакет вместе с содержимым миссис Мисаки, которая еще не уехала. «Просто выпустите ее в море, хорошо? Только не гладьте!» Окинув ее уничижительным взглядом, миссис Мисаки взяла пакет и уехала. «Сколько можно вас ждать? Забыли, что нам нужно кого-то спасти?» Элла пошла вперед, а мы с Шарри и Карагом понесли каноэ к воде. Белая цапля, прятавшаяся поблизости, испуганно взмыла в воздух. «Кто-нибудь хочет поплавать?» — предложил я. «Нет», — прокряхтел Карак. «Может, он вообще не умеет плавать?» «Типичная кошка». «Лучше не стоит. Кто знает, как пресная вода подействует на мою кожу», — сказала Шарри, поэтому я кивнул, хотя и не отказался бы освежиться. «Но если я один поплыву рядом с каноэ, Шарри и Карак, чего доброго, усядутся рядышком на скамейке и будут оживленно болтать. Нет уж, спасибо». Поэтому мы столкнули каноэ в воду и попытались не выпасть, когда все полезли на борт, и наша суденышка начала раскачиваться. Жара была страшная. Моя футболка промокла от пота. Шарри и Карак тоже стонали и потели. Только Элла выглядела свежей и бодрой. Еще бы, ведь она здесь дома. Пахло гнилой листвой, стоячей водой и нагретой солнцем растительностью. Заметив ядовитого водяного щитомордника, который скользил по воде совсем рядом с каноэ, я застыл от ужаса, но Элла лишь щелкнула пальцами, и змея поспешила убраться. Еще одна опасность подстерегала меня, когда мы начали грести. Я допустил ошибку, свесив руку за борт каноэ, и поплатился за это длинным красным порезом. «Ай, черт! Тут повсюду осока, придурок. Держи руки при себе», — сказала Элла. «Так точно, начальница», — отчеканила Шарри. «Нельзя ли в следующий раз заранее предупреждать, чтобы мы не поранились?» «Вы все такие рохли!» Элла превратилась в длинную желто-коричневую змею и скользнула в воду. Ее не волновало, что перед этим нам по пути попалось штук 5 аллигаторов. Следующую травму мне причинило наше каноэ. Нам пришлось перетаскивать его через сухой пригорок. Шарри нечаянно наступила на что-то скользкое и, вскрикнув, отшатнулась. Мокрое каноэ выскользнуло у нас из рук и угодило мне по ноге. «Ой, прости, пожалуйста, я не хотела!» — перепугалась Шарри. «Наложить тебе повязку?» «Не надо», — выдавил я, потирая палец на ноге. Элла, безмолвно злорадствуя, с бесстрастной змеиной мордой, наблюдала, как я скрючился в три погибели. Она, вот жалость, не могла помочь нам тащить каноэ, потому что сейчас у нее не было рук. По сравнению с тем, что, наверное, переживал сейчас неизвестный заблудившийся оборотень, мой палец — сущий пустяк. Может, незнакомец уже мертв? Или мы все-таки сумеем его найти? Но если все попытки поисковых отрядов оборотней и рейнджеров отыскать его до сих пор не увенчались успехом, какие шансы у нас, 4 подростков? Правда, Карак хорошо владеет мысленным общением. Его пронзительный зов наверняка далеко слышно. «Есть здесь кто-нибудь? Если ты заблудился, мы можем тебе помочь!» Мы напряженно прислушивались, пытаясь уловить хоть какие-то признаки жизни. Ответа не было. Может, мы еще не добрались до нужного места? Когда начало темнеть, нас обнаружили десятки тысяч москитов и с восторгом слетелись к нам. Хорошо, что Джек Кристалл посоветовал нам одежду с длинным рукавом. Зато все набросились на мое лицо. Видимо, антикомариное средство смыло потом. «Я вот думаю, мы сможем узнать этого попавшего в беду оборотня, если найдем его, а он, например, без сознания или ранен?» — пробурчал Карак, разглядывая красногрудую ящерицу, сидящую на суке. «Мы ведь даже не знаем, в каком он обличье. Все пантеры в опасности еще не означает, что это хищная кошка. Может, это кто-то совсем другой?» «Верно», — кивнул я, потирая палец, который все еще болел, и прихлопнул москита. «Что, решил сдаться?» «Нет. А ты?» Мальчик-пума пристально смотрел на меня. «Ни за что. Надо напомнить этой кошке, кто я такой. Тигровые акулы никогда не сдаются». Я запоздало сообразил, как пафосно это прозвучало. Но слово «не воробей» вылетит не поймаешь. Впредь лучше помалкивать. Я стал морально готовиться к первой в своей жизни ночевке под открытым небом. Вечерний звонок директору мы предоставили Элле. Она заверила Джека Кристалла, что у нас все в полном порядке. В общем-то, так оно и было. Только вот настроение не особо. Шарри оказалась права. Ее палка нам пригодилась. Мы устроились на ночлег на маленьком островке и, насадив на нее маршмеллоу, жарили их на костре. Поужинав консервированными спагетти-болоньезе, мы немного повеселели. Но лишь до тех пор, пока не взглянули на небо. «О, это не к добру», — сказал я, увидев истинно черные тучи, надвигающиеся на нас. «Будет гроза, да?» Ответ я прочел на подавленных лицах Эллы, Шарри и Карага. «Кажется, моя первая ночевка под открытым небом будет суровой».